крошки котенку. Поэтому можно добавлять в молоко мелко покрошенный белок куриного яйца, сваренного вкрутую. Нужно также перетирать туда крупу, лучше манную. Еще можно разводить в молоке творог, добавляя немного сахара. Отвары из овсяных хлопьев, риса, мяса тоже хороши. Кормить котят нужно 6 раз в день. Давать им можно столько, сколько они сами съедят. На 12-й день жизни котенка ему можно предложить немного протертого вареного мяса или рыбы. На 5-ю или 6-ю неделю следует добавить мелкие кусочки постного мяса. А в возрасте 7-8 недель котенок уже может есть овощи и фрукты. Чем взрослее становится твой питомец, мясо, которое ему предлагают, нужно резать на более крупные кусочки. А взрослая кошка должна есть 2-3 раза в день, причем котам еды требуется больше, чем кошкам. Больше еды нужно также кошкам, ожидающим котят, и кошкам-кормилицам. В отличие от котенка, взрослая кошка, если ее перекармливать, может растолстеть, что приводит к разным болезням. Поэтому запомни, что для сиамской, азиатской и других кошек, которым полагается быть стройными, достаточно 125 граммов разных продуктов в день, а остальным не более 300. 2/3 пищи взрослой кошки должны составлять мясо, рыба, причем не соленая. Пресноводную рыбу нужно предварительно отварить. Большинство кошек не любят сладкого, но есть и сладкоежки, которые не могут преодолеть свои слабости и поэтому страдают. Сладости и сахар не только могут привести к ожирению и тяжелым болезням пищеварения. Если хозяева поощряют вкусы своего любимца и постоянно его подкармливают сладостями или даже кусочками сахара, хвостатых лакомок может постигнуть та же беда, что и многих мужчин. Они лысеют. Между прочим, хотя люди заболевают облысением в основном не от сладостей, им нужно беречься так же, как и их питомцам. Ученые подметили, что сладкое плохо влияет на здоровье и рост. Поэтому лучше натуральные фрукты и овощи. Кстати, тебе, наверное, не раз приходилось наблюдать, мой маленький друг, как кошки щипают траву. Хотя они и не вегетарианцы. Просто им тоже нужны витамины. Поэтому очень хорошо было бы прорастить в воде овес и посадить его в цветочный горшок. Сгодится и обыкновенная травка. Ну а комнатные цветы держи от кошки подальше, если не хочешь видеть их изломанными и обкусанными. К тому же многие комнатные растения могут быть для кошек ядовитыми. Кстати, был один забавный случай. У маленькой немецкой девочки в саду росли чудесные цветы редких сортов. Она с любовью ухаживала за своими прекрасными питомцами. Но с некоторых пор на цветник повадился неуловимый и невидимый вредитель. Каждое утро девочка находила многие цветы безжалостно поломанными, а лепестки и листья одного из лучших сортов лилий, который называется «Королева Юга», видно, особо пришлись по вкусу шкодливому ночному гостю. Королеву нужно было спасать, и маленькая хозяйка решила действовать. Она попросила папу обгородить свой цветник тонкой нейлоновой сеткой. Результат оказался весьма неожиданным. Утром свою пленительницу разбудил громкими воплями соседский кот, который запутался в сетке. Девочка была очень удивлена, неужели этому рыжику не хватает домашнего молока, полакомиться захотелось. Конечно, воровать и шкодничать очень нехорошо, но незадачливому охотнику за лилиями действительно мало было домашнего молока. Ему нужны витамины. Поэтому запомни, кошкам просто необходимо давать мелко нарезанные овощи, картошку, вареную свеклу и морковь. Раз в неделю обязательно творог или сыр.